Сама же Тина была беспомощна, потому что хорошо знала Фарнауза, так же хорошо, как городской квартал, в котором родилась и выросла. Она могла явственно представить себе его во всех подробностях, от ногтей на ногах до кончиков волос. Могла заранее угадать, что он скажет и что сделает, и знала, что душа его переполнена любовью и верностью к недостижимому, к незримому, к несуществующему, и что для нее самой там уже не остается места. «Ну что ж, мне и этого достаточно», — думала, свернувшись клубочком в постели, Тина. «Я счастлива, и моего счастья хватит нам обоим. Моя плоть должна испытывать то же, что испытывает, что переживает моя душа. Главное для меня — служить, пока я жива, моему мужу и моему сыну». Так думала Тина, и она была права перед собой. Она заслужила свое счастье стойкостью и верностью своей детской мечте. Конечно, Тина могла выйти замуж и до сих пор, так как сейчас она могла быть счастлива с любым другим мужем. Но Фарнауз был не просто муж для нее. Вольно или невольно, он оказался тем пробным камнем, на котором Тина проверяла, чего она стоит, что она может и как сильна ее воля. Фарнауз был устоем, прочной плитой, которую она одна, без помощи других, подтащила шаг за шагом, пять за пятью, к отверстому котловану, чтобы на ней, как на фундаменте, воздвигнуть будущую свою жизнь. Мысли Тины, хотя бы в силу повседневного ее общения с мужем, отражались и в сознании Фарнауза. Примерно так же думал и он, и ему было жаль жену, так слепо, так самозабвенно стремившуюся к счастью, лепившую гнездо почти из ничего, как девочка из бедной семьи сшивает платье из обрывков, чтобы не ударить лицом в грязь на вечеринке перед сверстниками. Фарнауз чувствовал, что он — необходимая составная часть того счастья, которого ищет для себя эта упрямая и деятельная молодая женщина. И он ощущал всем своим существом тяжесть воздушного замка, который воздвигало воображение искательницы счастья. А между тем он обязан был терпеливо нести на своих плечах эту тяжесть. Он не имел права скинуть ее с себя, потому что так нужно было его жене, его супруге, матери его ребенка. Судьба снова смеялась над Фарнаузом. Счастье, которое он дарил другому человеку, было ложным, воображаемым, но и тут ему оставалось только терпеть, молчать и терпеть, потому что другой конец веревки, накинутой на его шею, был намотан на руку Тины, и веревкой этой был Ухейру, их сын. Однажды Фарнауз, вернувшись домой, увидел во дворе маленького мальчика. Мальчик сидел на выложенной плитами тропинке, держа в обеих руках большое яблоко, и изо всех сил колотил им о камни. Из яблока тек сок, на плитах натекла небольшая лужица. У Фарнауза сжало сердце. Казалось, образ его забытого прошлого возник перед ним в притихшем под полуденным зноем дворе, слабый и хрупкий, как юный побег на ветке, чтобы спросить с него ответ за забвение, за измену, за вторичный вызов из небытия. Фарнаус почувствовал, как кровь горячей волной прилила к его сердцу. Он весь ослабел и встрепенулся так, словно какая-то беда подстерегала дитя, игравшее с яблоком на тропинке. «Почему его оставили одного?» — подумал Фарнаус и посмотрел по сторонам. «Агу!» — ворковал ребенок. Под забором куры копались в земле. Узорная тень часто листвы фруктовых деревьев покрывала, как сеть, ребенка и весь двор. Фарнаус нагнулся и бережно поднял на руки мальчика. Дитя коснулось его щеки влажно рукой, и Фарнаус растрогался еще больше. Такой маленькой, такой слабой и все-таки полной жизни была эта детская ручка. Ребенок был теплый, легкий. Эта легкость и это тепло обессилили Фарнауза. Робко, осторожно нес он мальчика к дому. Он уже собирался толкнуть коленом дверь, но так и застыл на месте с поднятой ногой, потому что дверь открылась сама, и три улыбающиеся женщины — Тина, Попина и Калука — выбежали навстречу со словами: «Вот и наши мужчины!» Изумленный Фарнаус молча улыбался, не зная, какой из трех женщин сунуть ребенка, которого, впрочем, ни одна из них не стремилась у него отобрать. Да и мальчик вовсе не тянулся к женщинам, обняв одной рукой отца за шею и сжимая в другой надбитое яблоко, он смотрел на своих воспитательниц так грозно, словно нашел наконец себе заступника и теперь собирался свести с ними счеты. «Смотрите, смотрите, как он принял почет и уважение!» — смеялись женщины. Потом, притворно нахмурясь и уперев руки в бока, говорили ребенку: «Ну, что ты глядишь так сердито? Или мы тебе что-нибудь должны?» Фарнаус уже понял, что женщины подстроили все это нарочно, и растерянно улыбался. Так приманивают льва на живого ягненка, и лев, возбужденный тонким, испуганным его бленьем, предвкушая трапезу, степенно и царственно входит в ловушку. Ребенок — самое верное, безошибочное свидетельство течения времени. Он растет с каждым днем и напоминает нам о том, что мы с каждым днем старимся и теряем силы. Что прибавляется ребенку, то теряем мы. То, к чему приближается ребенок, отдаляется от нас, как будто мы с ним привязаны к разным спицам незримого колеса, и колесо это незаметно вращается. Когда для ребенка разгорается день, для нас вечереет. «Боги, как быстро пролетела жизнь!» — подумал Фарнаус. «В самом деле, прошло уже много времени. Прошло потому, что в этом заключалось главное его свойство. Сурово и деловито, ни на что не оглядываясь, шествовало оно своим путем. Ему было безразлично, на кого наступить, что раздвинуть и обратить в прах, на чем оставить навсегда отпечаток своих босых стоп. Лишь бы не вымерли на земле люди, Лишь бы время вечно могло попирать и сокрушать то, что беспрерывно творил для него человек –